Глава 45. Она становилась красивой. Когда Мандель слушала музыку, ее лицо становилось ангельски красивым. Янина Ленц. После своих зверств в крематории они пришли к нам. Зофия Цыковяк. Казалось, Мария черпала силы в оркестре, чтобы заниматься остальными своими обязанностями. Порой после трудного дня, занятого выбраковкой или чем-то еще, она заходила в музыкальный блок и просила сыграть ей, чтобы успокоить нервы. Несколько заключенных заметили, как менялось ее лицо, когда Мария слушала музыку, увлеченно и с удовольствием. Когда Мария подходила к оркестровому бараку, перед ней появлялся посыльный с возгласом «Мандель идет» или «Обер идет». Когда она входила, от нее веяло опасностью. Уходя, Мария выглядела более расслабленной, довольной. Каким-то образом музыка воздействовала на нее. Это была своеобразная форма психотерапии. Иногда Мандель просила Альму сыграть для оркестра какое-нибудь конкретное произведение. В других случаях она просто спрашивала, что нового? Что нового может сыграть оркестр? Хелена Невинская заметила, что все музыканты знали, что если они сыграют плохо, то рискуют навлечь на себя гнев Марии. Однажды Мандель бросила палочку в девушку-гречанку, которая не могла освоить произведение. Ее очень расстроила неумелость девочки. Музыкальный вкус Марии варьировался от традиционного репертуара, например, Моцарта и Баха, до более сентиментальных и популярных песен. По словам Зофии Цыковяк, два произведения, в частности, заставили ее сильно измениться в лице: «Майн Петерли» и популярная танцевальная «Жалюзи танго», где виртуозно солировала скрипка. Когда играла эта музыка, Мандель погружалась в задумчивость. Ее лицо смягчалось и становилось отстраненным. Что касается остальных произведений, Мандель сидела со спокойным лицом. Затем выражение ее лица становилось более серьезным, сосредоточенным, задумчивым. Она хотела показать свою наслушанность. Мандель редко садилась во время выступления. Скорее, она стояла и слушала. Иногда даже не оставалось до конца произведения. Она предпочитала приходить одна, а не с Хёслером, причем часто рано днем или когда у нее заканчивалась смена. Обычно она приходила до полудня. Поскольку она практически все время работала, то забегала к нам по пути куда-нибудь еще. Когда Мандель уходила, им приходилось вставать. Однажды оркестр подготовил скромное театральное представление. Музыканты сделали маленькие бумажные шляпы и надели их, размахивая флажками и исполняя прощальную песню. Мария очень расстроилась. Скрипачка Зофия Цыковяк описывает. Ей это не понравилось. Она пошла пятнами, крапивница. Она подумала, что мы машем ей рукой и хотим, чтобы она ушла. Музыканты оркестра обсуждали причины, по которым Мандель поддерживает оркестр. Они сошлись во мнении, что, по крайней мере, отчасти она использует его ради престижа. Видя, с каким неуважением относятся к Мандель ее подчиненные, они заметили, что Мария ищет пути, чтобы не допускать такого отношения к себе. Она всегда преподносила себя особым образом и выглядела совершенно интеллигентно. Мандель старалась создать впечатление важности, степенности, недоступности. Она выходила на охоту с суровым выражением лица, поджатыми губами, холодным взглядом. Она носила юбку, носила элегантную форму. Она всегда отличалась элегантностью. Цыковяк полагает, что покровительство оркестру укрепляло ее чувство самоуважения. Мандель хотела показать остальным: если она разбирается в музыке, значит, она безупречна. Когда Мандель приводила представителей или высокопоставленных чиновников из Берлина послушать оркестр, она стояла очень гордо, полностью принимая на себя всю заслугу музыкантов. Участники оркестра шептались между собой: «Смотрите, как Мандель раздувается от гордости». Когда она приводила к нам своих гостей, она выглядела веселой, можно сказать, радостной. И она вела себя так, будто на ней лежит полная ответственность. Она раздувалась. Иметь возможность похвастаться, что у нее такой оркестр и такой дирижер. А потом я увидела, что она улыбается от уха до уха, ведь обычно ее улыбки были куцами. Она была очень горда, несмотря на то, что стояла в стороне, не разговаривала с музыкантами и не общалась с ними. Выражение ее лица было таким: «Это моя заслуга».